Глава 7. Зомби существуют, по крайней мере, с исхода. Только это не медлительные кровожадные твари, желающие вашего мяса или мозгов, а модифицированные специальными артефактами люди или пришлые, которые способны некоторое время игнорировать смертельные для обычного разумного повреждения. Как правило, их создают как телохранителей. С помощью магии усиливают скелет, армируют кожный покров, дублируют некоторые внутренние органы артефактами, а еще один, блокирующий в мозгу центры боли и отвечающий за активацию, помещают во лбу. В остальном человек остается таким же, каким и был. Может есть, пить, смеяться, трахаться, любить и ненавидеть. Но только до активации управляющего артефакта и того, который боль блокирует. После этого зомби становится машиной для убийства. У него многократно возрастает сила, скорость реакций, пропадают эмоции. Единственной его целью становится убийство. Всех, кроме того, кого он должен защитить. Зомби – последняя линия обороны у богатых людей. И одноразовая. После активации обратно человеком ему не стать. В лучшем случае сохранится тело, но высшая нервная деятельность уже никогда не вернется. Останется овощ, который даже к аппаратам бессмысленно подключать. И вот такой телохранитель грел Хиги постельку. Охренеть. В принципе, даже закономерно, только Сирена могла уговорить одного из своих миньонов стать смертником, способным ее защитить. Только вот какого черта она ее убила? Все эти мысли роем пронеслись у меня в голове, когда я, лежа на полу, пытался втянуть в себя хотя бы глоток воздуха. А обнаженная девушка с чертовски привлекательной фигурой и полностью неподвижным лицом шла ко мне. Пистолет от удара отлетел в сторону, нож я достать успел, впрочем, отдавая себе отчет, что ничего я им сделать не смогу. Слишком силен был мой противник. Когда ей до меня осталось сделать один только шаг, раздался выстрел. Пуля пробила шею зомби, выйдя через рот, но не остановила ее. Девушка резко развернулась и получила еще один подарок. Прямо между глаз. Точка называлась «третьим глазом», и именно там располагался управляющий артефакт. «Старею!» — с кряхтением, поднимаясь с пола, сообщил Дима. «Со второго раза только попал. А ведь, помнится, раньше зомбаков десятками валил. Поляки очень любили клепать их из эмигрантов и на нас бросать. Как-то раз!» «Дим, давай весь твой караван офигительных историй потом, ладно?» Я тоже поднялся. «Нам валить надо!» Первым делом я поднял оброненный пистолет. Следом проверил Хигину, на всякий случай. Сирена была мертва. Даже, похоже, понять не успела, что умерла. Выйти нам не помешали. То есть десяток миньонов в полной растерянности высыпало из своих комнат, но остановить нас не пытались. Бродили, как киношные зомби, натыкаясь друг на друга и стены. Их скоро отпустят. Но несколько часов полной дезориентации им обеспечены. «Как так вышло, что зомби напало на хозяйку?» — спросил я, когда мы уже покинули дом и перелезли через забор усадьбы. «Есть одна мысль, но вывод тебе не понравится», — сказал напарник, заводя машину. «Я вот как раз начал рассказывать тебе про поляков, но ты меня остановил. Короче, работали наши, да и не только наши, над тем, как перехватить сигнал управляющего артефакта. Поляки же просто сотнями на нас это мясо гнали». Подготовленному бойцу, скажем, такие вещи не особо страшны. Только если неожиданно напасть, а прикинь, каково было ребятам на блокпостах, да и просто в населенных пунктах. Заходишь в освобожденную деревеньку, а там только бабы и дети, которые вдруг по сигналу начинают на тебя кидаться. Ты хочешь сказать, что это военная разработка? Причем наша, Костя. Спецура перед отставкой уже хвасталась, что вопрос с зомбаками смогли закрыть. Значит, получилось у наших. И это подводит нас к очень неприятному выводу. Госбезопасность. Или другое, но такое же агентство. Слушай, был неправ, говоря, что ФСБ ни при чем. Похоже, они тут по самые брови. А мы столько дров наломали. Я подумал так же. Вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, я сделал ее еще более взрывоопасной. Не хотел сразу убивать Хигину. Пожалуйста, она мертва, причем почти от моей руки. Желал выяснить, что происходит, и стал понимать еще меньше. Разрушители еще какие-то всплыли. Секта, что ли? «Ты про этих разрушителей слышал что-нибудь?» — спросил я у Димы. «Первый раз от твоей подружки», — отозвался тот. «Я до сих пор понять не могу, правду она сказала или просто наврала, чтобы время потянуть». «Думаю, правду. Я ее эмоциональный фон чувствовал все время. Если это была ложь, то она сама в нее верила». «Занятно. Кто же это такие?» «Ну, если следовать логике, те, кто не желал вмешательства в дела чемпионата ММА». «Да. Все так или иначе крутится вокруг этого турнира. Надо будет покопать. Может, это какая-нибудь лига честного боя или еще какие-нибудь сумасшедшие?» «Я вот тоже про секту подумал». Оставшийся путь мы провели почти в полной тишине. Лишь иногда обменивались короткими репликами, в основном же размышляли. Довезя меня до дома, Дима сказал, что завтра нужно будет встретиться и еще раз все хорошенько обмозговать. Похоже, он окончательно решил стать моим напарником во всей этой заварушке. Я абсолютно не возражал. Уж кто-кто, а бывший призрак, так называли диверсантов из его отряда, мне точно пригодится. Поднявшись в съемную квартиру, я первым делом полез в душ. Водопроводная вода была теплой, даже если полностью закрыть смесителем горячую воду. А хотелось после всей этой духоты именно холодненькой. По счастью, в холодильнике еще стояла пара пива. Первую бутылку я проглотил буквально одним глотком. Усевшись на диване со второй, я погрузился в мысли. Ну, как? Просто позволил им самим выбрать направление. Для осознанных размышлений сил уже не осталось. Убийство. Подстава. Попытка зарезать меня садовыми ножницами. Ночное проникновение в дом криминального босса. Зомби. Разрушители какие-то. Все это варилось в моей голове, как ингредиенты для окрошки. А я даже не пытался управлять процессом. Так и заснул. А проснулся от того, что кто-то толкает меня в плечо. Действуя на рефлексах, в моей квартире не могло быть посторонних, а если они вдруг появились, то вряд ли были друзьями. Я ушел с дивана перекатом, двинул перед этим локтем в ту сторону, откуда пришел толчок. Никого не зацепил, но и сам остался невредимым. «Так и знал, что лучше палочкой потыкать», — с насмешкой сообщил мне молодой мужчина в сером костюме и длинной мухобойкой в руке. «Моей мухобойкой». «Проснулся, Морозов? Драться больше не будешь?» Как я уже говорил, незнакомец был молод, точно до 30. Аккуратно одет и причесан, улыбчив и позитивен. «Кто ты нахрен такой?» — осведомился я, даже не пытаясь изображать вежливость. «Какого хрена тут делаешь?» «Хигина, полагаю, этой ночью задавала тебе тот же вопрос», — усмехнулся незваный гость. «Получила ответ? Хотя нет. Больше меня интересует другое. Ты получил ответы?» Пистолет, который я так вчера и не отдал Диме, остался в ванной комнате. Вот что с людьми гражданка делает. Каких-то 2-3 года, и ты уже оставляешь оружие, где попало. Да еще и засыпаешь с бутылкой пива в руке. «ФСБ?» — уточнил я напряженно. «О, я смотрю, кое-какие вопросы ты ей задать успел. И даже смог получить ответы». «Слушай, мужик, а давай без телевикторин, а? Тебе чего-то от меня надо? При этом убивать меня не собираешься. Иначе бы давно уже это сделал. Так что, опустим прелюдии с предварительными ласками и поговорим о деле. Кто я такой, ты уже знаешь. Твой черед». «Госбезопасность», — белозубо улыбнулся незнакомец. «Можешь обращаться ко мне, Иван». «Иванов, разумеется». «Разумеется», — без тени улыбки подтвердил Иван. «И чего вам угодно, сударь?» «Обсудить вчерашний день, конечно же. Я присяду, ты не против?» Не дожидаясь разрешения, мужчина опустился в единственное кресло в моей конуре. Я тоже вернулся к дивану, усевшись так, чтобы можно было быстро вскочить. «Итак?» «Итак, что тебе успела рассказать Хигина?» Безопасник чуть наклонился вперед и доверительно произнес. «Только не Юли. Ладно? Твой вчерашний день мы восстановили поминутно, и интересует нас только разговор с Сиреной, после которого, по понятным причинам, свидетелей не осталось». «Она рассказала про разрушителей». Обманывать Иванова я даже не собирался. Смысл? «Спасибо, что не стал врать», — улыбнулся тот и потянулся к внутреннему карману пиджака. «Я ждать не стал. Вряд ли он кролика оттуда вытащит. Сорвался с места и впечатал кулак в скулу противника. Не попал. Он тоже был готов к нападению и сумел убрать голову из-под удара. Кулак лишь скользнул по скуле. Его ответный выпад я заблокировал, прижав правую руку к корпусу. Пинок в бедро пропустил, но тот был без замаха сделан, так что прилетело не сильно. Тут же пробил ему в корпус, добавил лбом в нос, получил удар двумя ладонями по ушам, а потом кресло под нами развалилось, и мы перешли в партер. Попытался сразу же прижать его к полу, но он вывернулся, будто позвонков не имел. Шепнул слово «активатор» и почувствовал, как заструилось по жилам усиление. Ударил ногой, отправив ФСБшника в короткий полет к стене, тут же вскочил на ноги и уставился в черный зрачок пистолетного ствола. В моей левой руке к тому времени уже зажегся фаер. «Я не за стволом полез, придурок!» — сплюнул кровь Иванов. «Вы чего? Спецура все такие резкие?» «Потому и живые, что резкие. Зверев твой тоже сразу в драку полез. Он жив?» «Ну ты же жив, дебил!» «Все, я убираю ствол, ты гасишь фаер. Лады?» «Хорошо. Ты первый». «Да пожалуйста!» Безопасник медленно разжал кисть, пистолет крутанулся и повис на его указательном пальце. Также заторможенно он повел руку вниз и аккуратно опустил ствол на пол. «Доволен?» «Буду доволен, когда ты мне объяснишь, что тут нахрен происходит». «Фаер», — напомнил он мне. «А, ну да». Я деактивировал заклинание. «Теперь внимательно смотри на меня. Я не собираюсь доставать оружие. Это телефон. Вот, я протягиваю его тебе». Сопровождая каждое свое действие словами, он действительно протянул мне разблокированный коммуникатор. С уже выведенным для воспроизведения видео мне оставалось только нажать на запуск. «Мороз!» Тут же из динамика раздался голос Димы. Он сидел на стуле со связанными за спиной руками. «Понимаю, что мы с тобой не бог весть какие друзья, и, возможно, я не имею права тебя о чем-то просить, но... «Если хочешь сохранить мне жизнь, выслушай этого упыря, хорошо? Это люди системы, а ты сам прекрасно знаешь, что с системой бороться смысла нет. Если уж прижало, то лучше пойти по пути наименьшего сопротивления, правда? Главное выжить, как под Варной, помнишь? В общем, веди себя разумно, сделай, что они хотят, и всем будет счастье». Лицо у ветерана было украшено кровоподтеками, которые как бы свидетельствовали, что сам он поступил не очень разумно. Да и слова этого Ивана Иванова, мол, «все вы в спецуре одинаковые», говорили о том же. Связь прервалась, и я с вопросом уставился на безопасника. «Чего замер? Объясняй». «Чай у тебя есть?» — вдруг спросил он, подбирая с пола пистолет и пряча его в поясную кобуру. Неожиданный вопрос. «Что?» «Чай! В горле пересохло после драки с тобой. Я с тобой, упырь, еще не дрался». «Слушай, не накаляй, ладно? Ты же понимаешь, я человек подневольный, в невысоком звании, по сути посланник. Передам тебе инструкции и свалю из твоей жизни». «Ну так излагай и вали». «Попить бы». Упрямый оказался сученыш. Специально продавливал, чтобы на его условиях все проходило. «Эх, пацан, пацан, я все эти ваши приемы давно уже выучил». Но решил подыграть. «Чтобы госбезопасность хоть раз начала говорить сразу, как ее попросят!» Пробурчал я недовольно. «Кофе есть. Растворимый». «Гадость!» «Согласен. Вернемся к теме. Воды хотя бы дай». «Реально упырь. Пошли на кухню». Напившись воды из фильтра, Иван уселся на табурет, поправил брючину, чтобы расправить стрелку, и произнес. «Ты влез в скверную историю, Константин». «Спасибо, я уже в курсе». «Ты сейчас храбришься, а впору плакать. Скажу честно, если бы не руководство, которое посчитало, что парочка стариков-отставников могут быть нам полезны, сегодня утром ты бы проснулся мертвым». Я невольно ухмыльнулся. Что-то такое этой ночью я сказал Хигине. Еще живой. «Ближе к делу, Ваня. Ты наследил? С Ли Джингом, с Сиреной». «Китайца я не убивал». «Что это меняет, если на видео с камер ты стоишь в дверях его номера и смотришь на парочку трупов?» «Не свисти, мальчик. Нет у вас таких кадров». «Может и нет», — легко согласился безопасник. «Но есть свидетельские показания администратора гостиницы, допросный лист из полиции и еще по мелочи всякой. Этого хватит для того, чтобы закрыть тебя всерьез и надолго. А уж если к этому еще убийство Сирены привязать, парочка миньонов может тебя опознать. Я уверен». «Ладно, я тебя понял. Вы держите меня за яйца, мой товарищ у вас в заложниках». «Я бы не стал использовать данное слово». «Завали, а? Так вот, мой товарищ у вас в заложниках, и вы явно чего-то от меня хотите. Переходим к главному вопросу. Ваня, чего именно?» «Приятно поговорить с умным человеком», — во все 32 улыбнулся безопасник. «Прости, что не разделяю твоего восторга. Итак...» Он снова сунул руку в карман пиджака, но я не стал остро реагировать. Дождался, пока собеседник выложит на кухонный стол небольшой, но плотно набитый конверт. «Это тебе». «Что там?» Я даже не подумал тянуться к конверту. «Инструкции. То, что ты должен сделать, чтобы мы про тебя забыли. И о всех твоих фокусах». «Гарантии». «Не смеши, Константин. Какие гарантии в наше-то время? День прожил, уже счастье». «Вань, тебя плохо проинструктировали перед встречей со мной. Максимум дали прочитать личное дело. Так ведь?» Лучезарная улыбка ФСБшника чуть подугасла. «Вижу, так». Удовлетворенно кивнул я. «Значит, ты плохо понимаешь, с кем связался. Пугаешь меня тюрьмой и смертью товарища? Пацан, мы с ним оба уже мертвы. Достаточно давно. Он в Польше сдох. Я в Болгарии. И не по одному разу. Осознал?» «Ну а раз осознал, я же вижу, что это так. Давай-ка еще раз. Что тебе велели передать большие дяди, когда послали придавить плохого и злого Мороза? Наверняка есть инструкции на случай, если он заортачится. Откажется брать конверт и все такое». Все-таки учили безопасников крепко. Кроме потускневшей улыбки, он ничем себя не выдал. «Там инструкции, Константин», — произнес он. «Большего я тебе не скажу, просто потому что не знаю. Ты должен выполнить задание, после которого все улики по твоим делам будут уничтожены. Только одно задание. На словах мне велели передать, что ты помешал проведению операции, и порученная тебе работа частично нивелирует негативные последствия от этого. По гарантиям ничего не скажу, но в качестве жеста доброй воли мне поручили передать тебе это». Пиджак у него оказался каким-то безразмерным. Он снова запустил руку внутрь и выудил еще один конверт, очень характерного вида, с логотипом Минобороны на лицевой стороне. В отличие от первого, он не был запечатан. И с ним я кочевряжиться не стал. Сразу вытащил единственный лист. Оригинал, судя по цвету бумаги, и штрих-коду в шапке. Строчки ровного текста вдруг поплыли перед глазами. Чуть не затянули в прошлое, где мне и моему отделению пришлось полностью зачистить деревеньку от местных жителей. Не только Дима сталкивался с зомбями в Польше. Мне в Болгарии тоже приходилось пару раз. Рапорт, в котором я докладывал об уничтожении 56 оставленных противником зомби, описывал один из таких случаев. Я прекрасно понимал, что мне сейчас отдали в руки. Бомбу, способную не просто меня уничтожить, но и растоптать все мои заслуги. Превратить солдата, выполнявшего свой долг, в чудовище, руки которого по локоть в крови невинных жертв. Тогда это была зачистка территории от модифицированных агентов врага. Да, они выглядели как женщины, старики и даже дети, но по факту являлись сильными бойцами, способными не только мое отделение похоронить, но и подразделение покрупнее. Сейчас, после заключения мира с осколками Евросоюза, такое можно было трактовать как геноцид гражданского населения. «Вот так глянешь на тебя. Молодой, красивый парень», — сдерживая гнев, произнес я. «Просто защитник интересов государства. А присмотришься — еще одна гнилая тыловая сука». Отвечать мне безопасник ничего не стал, только чуточку задрал подбородок, демонстрируя, что мои слова его ничуть не задели. «Что по зверю?» Уже внутренне смирившись с тем, что мне придется сплясать под чужую дудку, спросил я. «Его отпустят?» «Сразу, как ты закончишь?» «Ага, так я и поверил». Закончив, Иван Иванов поднялся и, не прощаясь, ушел. Я же остался на кухне. Смотрел на запечатанный конверт и думал. Но не об ультиматуме безопасников. Для этого еще будет время. Вспоминал, что сказал Дима на видео. Две фразы, как шифр. Первая была понятна для любого, кто уходил на территорию противника хотя бы раз. Главное — выжить. Это значило, что он обладает сведениями, которые представляют существенный интерес, и их нужно доставить любой ценой. Второй же фразой он вроде как давал объяснение. «Как под Варной, помнишь?» — сказал он. «Но что имел в виду? Мы с ним служили на разных участках, и до гражданки не пересекались ни разу. Однако он знал, что под Варной я чуть было не погиб. Блин, почему всегда загадки? Ненавижу загадки!» Впрочем, это была не бог весть какая сложная. Подумав немного, сложив одно с другим, я понял, что ни его, ни меня живым чекисты не отпустят. Кончат, как только я сделаю за них грязную работу. Однако ее все же нужно было сделать, хотя бы для того, чтобы выиграть немного времени.